В Библии много раз встречается слово «итак». Этим словом как бы подводится черта, делается вывод из того, о чем говорилось выше. Пришло время и нам подвести итог всему, о чем шла речь на этом диске. Мы слышали об опасностях нашего времени, об обольщении электроникой, слышали беседы, свидетельства, и перед нами встает вопрос, что же нам делать? Как сохранить наши души? Как сохранить нашу молодежь, наших детей? Апостол Иаков в первой главе своего послания, 5 стихом, говорит такие слова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Пусть Дух Святой подскажет каждому молодому брату, сестре, каждому из родителей, нашим детям, каждому из духовных работников, что же нам делать. И это водительство Духа истины в индивидуальных условиях личной жизни христианина, жизни конкретной семьи, в жизни местной церкви может быть разным. У Бога к нам могут быть особые пути, и их нужно понять. Наряду с этим есть 3 истины в Священном Писании, о которых будет не лишним нам сейчас вспомнить. Это отделение, очищение и наполнение Господом, исполнение Духом Святым. Когда в древности Бог поставлял в народе своем священников, Он сначала их отделял от остального народа, затем происходило их омовение водой, то есть очищение, и затем помазание священным елеем. Книга Исход, 28, 29 и 40 глава. Когда Бог услышал вопль народа своего в Египте, Он знал, что их духовное состояние было печальным. Об этом ясно говорит пророк Иезекииль в 23 главе своей книги. Но невзирая на это, милосердный Бог спасает свой народ. И это спасение начинается с выхода из Египта, то есть с отделения. Читающий Писание знает, сколько было тогда борьбы за это отделение. И хотя народ, вышедший из Египта, внутренне оставался привязанным к египетскому идолопоклонству, это отделение имело огромное значение в духовном мире, и об этом мы читаем в 113 псалме. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева. Хорошо, если сегодня каждый христианин, каждая семья и вся церковь, сознавая опасности обольщения нашего времени, будет обращаться в молитве к Богу, и Он поведет нас путем выхода из Египта, путем отделения от мира, от греха, от идолов, от дьявола и также от решения от самого себя. С этого начинается наше спасение. С этого начинается блаженство мужа, о котором пишет 1 Псалом, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Да, нам нужны разумные меры, ограждающие наши церкви от влияния мира. Нам самим, нашей молодежи, нашим детям нужны запреты, которые будут детоводителем ко Христу. Но если мы ограничимся только запретами, мы придем не более чем к лицемерию, к фарисейству. Желанного результата одними запретами нам не достичь. Потому что отделение – это только начало. Это первая стадия освящения. И те, кто оставались на ней, погибали. Вернемся к истории израильского народа. Апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам, 10 главе, с печалью вспоминает о том, что все они прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облак и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Да, народ Божий вышел из Египта, но Египет оставался в их сердцах. И в трудностях пустыни они снова вспоминали египетскую пищу, снова звучали возгласы «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». У них не произошло внутреннее очищение. И хотя ноги их шли по пустыне, и над их головой было облако Божьего присутствия, Господь скажет через пророка Амоса, 5 глава, 25-26 стихи, «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя». Сколько сегодня есть христиан, строго соблюдающие правильные церковные традиции, исполняющие решения членских собраний и братских советов, скрепя сердце, одевающиеся так, как учат церкви, но в душе своей имеют любовь к миру. Жизнь воздержания от греха представляется им тягостной. Они ропщут, одни запреты, и это нельзя, и это грех. Это говорит их неочищенное сердце. Так долго люди жить не смогут. Или они пойдут путем внутреннего очищения, или в своей духовной жизни пойдут обратно в Египет, в погибель. Апостол Павел пишет об этом в 11 главе послания к Евреям 15 стихом: «Они будут иметь время возвратиться». Бог зовет нас к очищению от всякой скверны плоти и духа, исповеданию перед Богом даже тайных мыслей, греховных желаний, влечений к миру, ко греху, к угождению плоти. Никак нельзя довольствоваться внешне благочестивым образом жизни или соблюдением морального кодекса христианина. Бог хочет, чтобы каждый из нас был внутренне таков. Это мы должны сами иметь в виду и внушать эту истину нашей молодежи и нашим детям. Для нашего внутреннего очищения Бог дал нам свое слово, как свет нашей жизни, как обоюдоострый меч, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящие помышления и намерения сердечные. Бог дал нам возможность молиться, исповедуя свои грехи, свои ошибки, слабости, как в личной молитве, также прося молитвенной поддержки друзей, как написано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Иакова, 5 глава, 16 стих. Важную роль в очищении имеет исповедание грехов в присутствии служителя, так как скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи, 28 глава, 13 стих. Что еще приготовил нам Господь для нашего очищения? Он приготовил нам, как и израильскому народу в то время, путь через пустыню. В книге Второзакония, 8 глава, 2 стихом говорится: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Путь через пустыню был трудным, и в этих трудностях премудрый Бог хотел испытывать свой народ и открывать всю нечистоту, сокрытую в их сердцах, чтобы очищать их от грехов. Но, к сожалению, как тогда, так и сегодня, люди часто не понимают цели и смысла страданий, допущенных Богом. Люди ропщут на обстоятельства, на других людей, даже на Бога, ропщут и отчаянно ищут, как избежать трудностей. Но Дух Святой через апостола Иакова учит нас другому, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Иакова, 1 глава, 2 и 3 стихи. Наш любящий и премудрый Бог приготовил для нас жизненный путь, на котором Его мудрость усмотрела необходимые нам радости и скорби, которые нам необходимо с благодарностью Ему принять как средство нашего очищения. Но и очищение – это не конечный пункт нашего спасения. Это только второй этап освящения. Если мы решительно отказались от компьютерных игр, от увлечения интернетом, отключили все ненужные программы, также исповедали все свои грехи, внимательно следим за своими мыслями, желаниями, и вся наша духовная жизнь заключается только в том, чтобы следить за своим очищением, мы можем упустить самое главное – Христа, который зовет нас идти за Ним, идти, чтобы приносить плод. В книге «Песни песней» об этом образно говорится в 5 главе. «Невеста не открыла дверь своему возлюбленному, так как вымыла ноги свои и боялась их замарать. Возлюбленный ушел, и как долго и мучительно ей пришлось его искать». Такая трагедия нередко случается сегодня с искренними христианами, поставившими в центре своей духовной жизни не Христа, а личное очищение. Ведь Он должен быть нашим освящением. Он должен быть в центре, не наше «я», не наше желание, даже не наше очищение должно быть в центре нашей жизни, а Христос. К Нему, к близкому общению с Ним, к угождению Ему должно устремляться наше сердце. Он избрал нас и поставил, чтобы мы шли и приносили плод. Наше отделение от мира и внутреннее очищение – это не конечная цель. Нам необходимо хранить наше пребывание во Христе, чтобы с Ним быть, с Ним трудиться, о Нем, а не о себе думать, соединяя с Ним в одно тело Церковь Его, невесту Агнца. Иисус однажды привел пример человека, из которого вышел нечистый дух. Это записано в Евангелии от Матфея в 12 главе. Через время нечистый дух говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и, бывая для человека того, последнее хуже первого. Как опасно оставаться незанятым! Итак, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие родители, дети, именно Христом должно быть занято наше сердце. Только в Нем мы имеем полноту. В Нем мы имеем и сораспятие, и воскресение. В Нем мы имеем и духовное обрезание от скверн этого мира и похотей плоти. В Нем торжество, в Нем победа. «Держитесь Господа искренним сердцем», убеждал верующих в Антиохии Варнава. «Будем искать исполнение Духом Святым, будем отвергать все вино житейских наслаждений, которое мешает этому славному исполнению. Пусть никто и ничто в этом мире не станет нам дороже нашего Господа, чтобы вместе с псалмопевцем Асафом мы могли сказать: «И с тобою ничего не хочу на земле». Аминь.